Глава 13. Под этим взглядом я даже поёжилась, но затем гордо вздернула голову. В конце концов, чего мне стыдиться-то? Супругу я не изменяю. Принц не дурак, понял, что ничего романтического между нами не будет. А вот генерал бы лучше задумался о том, как он сам вовсю флиртовал с другой на глазах у кучи народа. «Я думал, ты не вернешься», — хмыкнул Дивардис, когда я приблизилась к его постели. «Ведь проводить время с его высочеством куда интереснее и приятнее, чем со мной. Не так ли?» «Ну, разумеется», — кивнула я. «Принц Дэрил действительно интересный и приятный, тьфу ты, демон. Вот только я сама вызвалась о тебе позаботиться, так что я здесь и к твоим услугам». «Могу обойтись и без тебя», — буркнул Кейран, приподнимаясь на кровати, и поморщился явно от боли. «Ты все-таки ревнуешь», — улыбнулась я. «Ревнуешь, несмотря ни на что. Значит, не все потеряно». «О чем ты?» — нахмурился он. «Ты ведь не думаешь, что Элспид святая?» — проговорила я доверительно, наливая и подавая мужчине воду из высокого кувшина на столике, до которого он не смог дотянуться самостоятельно. «Как говорится, никто не без греха. Моя сестричка прекрасно осознает, что пытается увести чужого мужа. Вот только она считает, что я тебя недостойна», — добавила, вспомнив некоторые моменты из книги. «И этим себя оправдывает». «Его Величество решил, что твоя сестра выйдет замуж за демона», — хмурясь откликнулся генерал. «И этим демоном Элспид желает видеть тебя. Но я мешаю, вот в чем проблема. Если меня не станет, вы сможете пожениться». «Что за глупости?» — рыкнул Дивардис, едва не пролив воду на постель. Однако по его лицу я поняла, что он и сам об этом думал. Ведь вторая дочь графа Гринвилла не поила его зельем соблазна и не становилась его супругой хитростью. Следовательно, и неприязни в нем никакой не вызывала, а пробуждала совсем иные эмоции. Но и ко мне Кейран уже был настроен иначе, не как изначально. Я чувствовала, что его отношение ко мне понемногу менялось. «Это не глупости. Но почему бы не начать рассуждать по-другому?» — предложила я. «Да, мы поженились при дурацких, нелепых обстоятельствах, но этого уже не изменить. Ты считаешь, что я вместе со своим отцом обманом женила тебя на себе, но он вынудил меня на это пойти. У меня не было другого выхода». Вот я это и сказала. Потому что уже надоело молчать и этим своим молчанием прикрывать все грязные поступки графа, низкого и подлого человека. Пусть заговорщики его подставили, и в истории с Драксами не было его вины. Всего остального это не отменяло. «Что ты хочешь сказать?» Дивардис уставился на меня. Я сделала глубокий вдох, словно перед тем, как нырнуть в воду. «У Гринвилла, отца, есть рычаг давления на меня. Он меня шантажировал, принуждая делать все, что входило в его планы. Ему выгодно иметь зятем демона. Но граф не хотел отдавать тебе Элспид и подстроил то, что тогда случилось между тобой и мной. Однако сейчас его жадность поборола отцовские чувства. Поэтому ему и пришлось дать согласие выдать замуж за одного из ваших и ее тоже. При этом они оба надеются, что как-то можно будет выкрутиться и избежать этого брака или хотя бы отсрочить его». «Какой еще рычаг давления?» Я закусила губу. Похоже, и в самом деле отмалчиваться дальше уже нельзя. Если сказала «А», нужно говорить и «Б». Неважно, поверит он мне или нет. «Моя мать. Она жива. Граф Гринвилл все еще держит ее в плену. Если, конечно, не лжет об этом факте. Он угрожал и продолжает угрожать мне, что убьет ее, если я не буду делать то, что от меня требуется».